На борту «Фалькона 2000», выполняющего частный рейс «Москва-Эр-Риа-Джизан», находилось 11 пассажиров. Согласно документам, это были сотрудники московского банка «Яуза Инвест», направляющиеся на переговоры в торговую палату при Министерстве нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. 11 крепких мужчин были одеты в новенькие, добротные, хотя и недорогие костюмы. Почему-то создавалось впечатление, что их шил один портной или покупали в одном магазине на распродаже. Казалось, костюмы мужчинам как-то жмут, а может, их плечи просто привыкли к другой одежде. Главное, что во Внуково-3, где делегация осуществляла посадку на борт «Фалькона», никому из публики не было до них дела. И даже досмотр по ускоренной форме, положенный коммерческим пассажирам, в их случае вообще оказался чистой формальностью. Багаж, состоящий из кейсов дипломатов и нескольких увесистых кофров для одежды, не вскрывался и не сканировался. Когда самолет набрал высоту и лег на курс, старший группы развернул свое кресло так, чтобы видеть остальных, и сказал: «У нас есть 2 часа 40 минут. Проговорим основные моменты, чтобы не терять время. Прошу взять ваши личные карты и слушать меня внимательно. Записывать не разрешаю». На большом экране рядом с пилотской кабиной, где во время полета обычно демонстрируются фильмы, появилось изображение карты схемы Джизана. Объект 1. Диагностическая клиника на пересечении Хешап и улицы Аль-Сайрим. Тройка Кулакова. Ваша задача. Принять объект у группы «Зеро», работающей там в настоящее время. Осуществить прикрытие Бердоева. Подготовить эвакуацию персонала и главный отход на исходную позицию. По-военному четко отрапортовал банкир с изуродованным левым ухом. Похоже, после работы в банковском офисе он любил боксировать на ринге. Вторая точка — Ад-Далам. Квартал 19, дом номер 6. Булкин, озвучьте задачи вашей тройки. «Есть, генерал-лейтенант», — отозвался огромный под 2 метра молодой человек. «Блокировка средств наблюдения возможных свидетелей отхода Бердоева. Скрытое эскортирование Бердоева до машины». «Хорошо. Бердоев, слушаю вас». Карпенко повернулся к смуглолицому банкиру явно восточного вида, который казался намного старше всех в группе. Собственно, так и было. Он закончил службу в «Вымпеле» уже 12 лет назад, хотя и продолжал выполнять отдельные задания, связанные с Ближним Востоком. «Выхожу на объект 1 вместе с тройкой Кулакова», — сказал тот резким, слегка гнусавым голосом. «Переодеваюсь, гримируюсь. На это уйдет около часа. Я уже предупреждал и сейчас предупреждаю снова. Будь я даже 3-й дипломированным специалистом по рефейсингу, условия слишком жесткие. Мне предстоит состариться на 12 лет. Причем в клинике наверняка будет жарко. Грим может потечь. Охрана Дауда будет разглядывать меня с минимального расстояния. Здесь малейшая ошибка может перечеркнуть всю операцию». «Ошибки не будет», — отрезал Карпенко. «Вам дадут столько времени, сколько будет нужно. Далее, пожалуйста». «Хорошо, далее. Жду сигнала от Шауры. Выхожу к охране Дауда, следуя с ними до побережья. Там требую изменить маршрут. Еду в Ад-Далам. В Ад-Далам я отрываюсь от охраны. Встречаюсь с тройкой Булкина». «Отрываться не надо», — перебил его Карпенко. «Спокойно, с достоинством покидайте машину. Вы не какой-нибудь молодой кобелек, вы старейшина рода, уважаемый в городе человек. И старайтесь обходиться минимумом слов. Понятно?» «Так точно», — сказал Бердоев. «Шаура, теперь ваша группа». «Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка и логистика», — без тени улыбки отозвался майор. «Усыпляем Дауда, грузим в контейнер и вывозим на объект 6. Также принимаем и сопровождаем от границы посылку из Парижа. И тоже доставляем на объект 6. Охрана пленных, либо их уничтожение в случае необходимости. Охрана и эскортирование освобожденных заложников. В случае, если их освободят. «Вот такая диспозиция», — подвел итог Карпенко. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Фалькон продолжал полет. В салоне царила напряженная тишина.